Глава 15. Наши дни. В хостеле пахнет пылью и сыростью, но, к моему облегчению, не духами Саски. Возможно, Брент прав. Нам показалось. Это едва ли можно назвать попыткой выдать желаемое за действительное, по крайней мере, в моем случае. Скорее, это чувство вины или угрызение совести. Я щелкаю задвижкой и дергаю дверь, чтобы проверить, закрылась ли она. Тот, кто оставил эти двери открытыми для нас, не оставил ключей. Мне очень не нравится, что мы можем запереть эти двери только изнутри. Кто угодно мог проникнуть в мою комнату, пока я разговаривала с Брентом. Я чувствую себя немного нелепо, когда проверяю шкаф, затем ванную, даже заглядываю за шторку душа, чтобы посмотреть, не прячется ли там кто-либо. Убедившись, что я одна, я сажусь на узкую кровать. Я не могу решить, что вызывает у меня больший ужас. Мысль о том, что Саския находится в этом здании, живая и здоровая, или мысль о том, что Брент или один из других членов нашей компании ее убил. Меня бросило в дрожь от взгляда Брента, от тьмы, которую я в нем увидела. Теперь у меня есть свободное время, чтобы попытаться разобраться с секретами, которые выпали из ящика, когда мы играли в ледокол. Есть ли доля правды в том, что там было написано? Похоже, кто-то именно так и думает, иначе зачем было идти на все эти ухищрения? Я осматриваюсь в поисках авторучки, но это хостел, а не гостиница. Здесь нет ни ручки, ни письменного стола, ни даже стула. Я без своего телефона, как без рук. Не помню, когда в последний раз приходилось пользоваться ручкой. Обычно просто делаю фотографию того, что мне нужно. Я буду в дикой ярости, если не получу свой телефон назад. Я роюсь в своем рюкзаке. Ничего подходящего. Мой взгляд падает на крошечное окошко. Я дышу на стекло, пока оно не запотевает. Прекрасно. Когда я касаюсь стекла кончиками пальцев, оно кажется ледяным. Я пишу на нем наши имена: Милла, Кёртис, Брент, Хизер, Дейл. Я собираюсь на время притвориться, что никак не виновата в смерти Саски. Предположим, что все секреты, выпавшие из ящика, правда, и каждый из нас сделал только что-то одно. Значит, один из моих друзей — убийца. Я бросаю взгляд на дверь, чтобы еще раз проверить, заперта ли она. Так, нужно быть объективной. С первыми двумя секретами все просто. Предполагаем, что Брент гетеросексуален, а я уверена, что это так. Значит, спали с ним я и Хизер. Вот и получаются два человека. Я пишу, переспала с Брентом после наших имен. Лучше бы Дейл этого не видел. Странно, как болезненно Дейл отреагировал на предполагаемую измену жены. Можно подумать, это случилось вчера, а не 10 лет назад. Уж точно до того, как они поженились. Тем не менее, я понимаю, почему он так отреагировал. Мы сейчас снова вместе, вся группа. И ощущение старое, словно и не было этих 10 лет. В любом случае, остаются 3 парня и 3 оставшихся секрета. Один из них спал с Саскией, второй знает, где она находится сейчас, а третий убил ее. Это напоминает мне головоломки судоку. А у меня они никогда не получались, в особенности после того, как выпью. Еда частично сняла опьянение, но этого недостаточно. Хорошо, предположим, что Кёртис не спал с собственной сестрой. Значит, с ней переспал или Дейл, или Брент. Дейл с Хизер сошлись во вторую неделю сезона. Значит, наверное, Брент? Но однажды я спрашивала его об этом, и он яростно все отрицал. И мне больно думать о них вместе. Да, она была потрясающе красива, но также она была моей главной соперницей, и мне казалось, что он ее ненавидел. Значит, Дейл? Саския вполне могла с ним переспать, чтобы просто посмотреть, не удастся ли увести его у Хизер. Я прикусываю губу и пишу «переспал с Саскией» рядом с именем Дейла. Судя по тексту на карточках, это означает, что Саскию убил либо Брент, либо Кёртис, а второй знает, где она находится сейчас. Я думаю о том, какой Брент в постели. «Не нужно так со мной осторожничать», — говорила я ему не один раз. «Я не сломаюсь». Он был таким нежным. Он не был страстным, он был мягким. Он просто не способен на насилие. Он представляет опасность только для одного человека — себя самого. Я снова покусываю губу, думая про то утро, когда начался чемпионат Великобритании по сноубордингу. Кёртис появился у Хафпайпа за несколько минут до своего заезда. Очевидно, он поднимался на ледник вместе с Брентом и Хизер, искал Саскию. Но то, что он сказал в коридоре, не имеет смысла. Кончик моего указательного пальца замирает у имени Кёртис. Я пишу: «Убил Саскию». Я сотру все это через минуту, потому что не хочу, чтобы он это видел. Совсем не хочу. Но как быть с его словами? Это могла быть очень хитрая ложь, чтобы сбить меня с толку. Значит, Брент знает, где Саския. Но откуда это знать Бренту? Он видел, как ее убивал Кёртис? Он помогал Кёртису спрятать тело? Где? Машины у них здесь не было, так что я не понимаю, как они могли бы вывести ее с курорта. Это означает, что она до сих пор здесь, где-то на горе. У меня по рукам снова бегут мурашки. Последние часы жизни Саскии покрыты туманом. Я и сама никогда и никому не рассказывала всего, что произошло, и чувствую, что я такая не одна. Я смотрю на то, что написала. Буквы текут. Струйки воды бегут по стеклу, подобно слезам. Столько предположений. Я правильно все поняла? Ведь тут думать надо не о том, какие мы сейчас, а о том, какими мы были тогда. Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить.